Утром следующего дня я перевел внутрикорабельное время на мои внутренние часы жизни. Потом плотно позавтракал и, наконец, начал более внимательно изучать доставшийся мне корабль. Это был специализированный носитель координационного центра для управления москитным флотом в бою. Именно так, а не чистый разведчик. Даже в рубке было не одно место пилота, а еще дополнительное для специалиста по щитам и защите, то есть системе маскировки. Было 6 жилых кают, включая капитанскую, кают-компании и достаточно большое помещение того самого центра управления, из которого спецы руководят истребителями, штурмовиками и другой боевой мошкарой. Именно поэтому на фрегате стояло мощное оборудование связи и сканеры, которые подходили даже крейсерам, иначе будет сложно следить за полем боя. Корабль, конечно, специализированный, но все же на многое годен. Этот центр управления мне был не нужен, я его сразу забил припасами и запчастями для фрегата, что нашел в доке. Похоже, что тот все же просто стоял там, а не ремонтировался. Да и износ систем фрегата был не такой сильный, 23% всего.